Глава 10. Наконец, Мила немного пришла в себя и перешла к главному, а я тут же навострила уши. Так вот, после того скандала я придумала такой план. Мы с Геной решили притвориться, что расстались, чтобы успокоить папу и все утихло, чтоб я вообще из дома могла выходить. А сами и правда бежать хотели. Но ведь для этого нужны деньги. А мне папа карту заблокировал, чтобы я одумалась. В общем, мне очень стыдно, но я решила обворовать собственного отца. Сейф есть не только в кабинете отца, но и в их с Мариной спальне. Шифр от того, что в кабинете, никто, кроме папы, не знал. А от того, что в их спальне, знала и Марина. И я случайно когда-то подсмотрела, как она его открывала. Там денег всегда много. И я знала, что папа их каждый день точно не пересчитывает. Да и потом, если обнаружится пропажа, все ведь подумают на мачеху. Ну что плохого, если и я оттуда немного себе возьму? Я же его дочь, в конце концов. Мы мечтали уехать далеко и начать новую жизнь с Геной. Ну вот, я подгадала день, когда Марина уехала в свои салоны красоты. А это всегда на полдня. А папа был на работе. Даже домработница на рынок ушла за продуктами. Я тут же позвонила Генке. Он примчался пулей и ждал на шухере возле входа. Сумка с вещами для побега уже была собрана и стояла в шкафу. Я побежала в спальню, но, как назло, точно не помнила комбинацию, стала подбирать. Все получилось, и вскоре несколько пачек денег были у меня в сумке. Я ликовала и хотела уже выходить из дома, как вдруг услышала крики. У меня сердце чуть не разорвалось, когда я поняла, что отец неожиданно нагрянул. Документы забыл. Ну, тут уж некогда было обратно деньги класть. Я спрятала сумку в свой шкаф и пулей полетела вниз. Успела вовремя, так как отец затащил Генку к себе в кабинет и мутузил. Кричал, что сгноит его в тюрьме и чтобы он убирался навсегда. Я стала плакать и умоляла папу отпустить Гену. Пообещала, что мы с ним больше не увидимся. И соврала, что Гена уезжает. И приходил прощаться с сумкой. Знаете, странно, но папа поверил и отпустил его. Гена убрался из дома быстрее ветра. Потом папа долго со мной говорил, как с маленькой, по голове гладил. Я никогда этого не забуду. Выходит, это был наш последний разговор. Он шептал мне: «Доченька, ты не злись на меня и попробуй понять. Я вижу, как ты влюбилась, и понимаю, что ты чувствуешь. Но пойми, не будет тебе с этим шалопаем счастья. Погубит он тебя. Он сам на дне жизни и тебя туда тащит. Ну как я могу на это спокойно смотреть? Ты же у меня одна, любимая принцесса. Я обещаю, ты ни в чем не будешь нуждаться. Об этом позабочусь. Но мне так хочется, чтобы ты получила профессию, выбрала достойного, порядочного жениха. Тогда бы и я успокоился. Я ведь живу, дышу ради тебя». А я ревела, и мое сердце рвалось ровно на две половины. Я и папу люблю, очень сильно. И мне его было жалко. И виноватой себя чувствовала, что задумала бежать, хоть и понимала, что это совсем отца добьет. И что деньги взяла без спросу, тоже было стыдно. Но и Гену я так люблю, что и минуты без него не могу. Ничего мне без него не мило. Так паршиво я себя еще не чувствовала никогда, как в тот день. И я снова врала, что бросила Гену, что мы больше не вместе. Лишь бы папа успокоился и не вздумал меня запереть. Знаю, я гадкая девчонка. Сама себя за это ненавижу. Но скажите, как бы вы поступили на моем месте? Тоже осуждаете, да? Я вздохнула, налила себе еще кофе и пожала плечами. Сложно сказать. Мне родители таких ультиматумов не ставили. И я не стояла перед таким выбором. Да, наверное, и не любила так, чтобы в омут с головой. Так что не мне тебя судить. Ну так, а дальше-то что было? Почему же вы не сбежали с Геной? «Никак не пойму. Ты пожалела отца и передумала?» Мила покачала отрицательно головой. «Нет, я не передумала. Но случилось непоправимое. папа умер. На следующий день. Так странно, так глупо, так нелепо. Он не мог сам умереть. Он не пил практически, понимаете, много лет не пил. А тут эта бутылка с коньяком. Да она 100 лет в его баре стояла. Ему ее какой-то друг привез. Он ею дорожил как подарком и не стал бы точно пить. Я не хотела, чтобы папа умер, понимаете? Я его очень любила. И я знаю, что он меня любил больше жизни. И никогда бы меня без копейки не оставил, как бы сильно мы ни поссорились. Я снова уточнила. «Так, а с теми деньгами что, которые вы успели взять из сейфа?» Мила ответила. «А ничего. После смерти папы и похорон всем стало не до них. По-моему, Марина даже не поняла, что в сейфе их не хватает. Ну, а я вот беру оттуда на жизнь. Именно после этого я и не стала вам при первой встрече рассказывать о Гене. Да и вообще мы сейчас не афишируем наши отношения. Я как в воду глядела. Боялась, что его заподозрят в убийстве. Но он тут ни при чем. Можете проверить его алиби в день убийства папы. Гены точно не было в городе. Да и не смог бы Гена убить. Не такой он человек. Но я вас очень прошу, умоляю, найдите того, кто убил папу. Это для меня так важно. Если бы вы знали, как мне плохо. Каждый день, каждую минуту. Как я жалею, что мы ругались». Если б только я знала, что все так закончится и папы не станет, я бы 100 раз его обняла и сказала, как сильно люблю. А самое смешное, знаете что? Мы так рвались с Геной уехать. Я так мечтала вырваться из-под опеки отца, так на него злилась. Но теперь папы нет, никто не мешает. Можно уходить, уезжать, приходить, когда вздумается. Никто больше ни о чем не спросит. Как прошел мой день, во сколько я вернулась вчера? Да только не радует больше эта свобода. Гадко на душе, мерзко. Я вообще не понимаю, как мне жить дальше и зачем. Запуталась. Что я могла сказать Миле? Да и имела ли право советовать, учить жизни, осуждать? Я же не судья и не палач, не учитель. Я частный детектив, и моя задача — найти убийцу. Вот я честно и ответила ей. «Дров ты, конечно, наломала порядочно. Долго будешь разгребать. И с этим грузом ты ничего, увы, сделать не сможешь. Тебе с ним жить. Но знаешь, нет безгрешных людей, поверь мне. Что бы я делала на твоем месте? Наверное, попробовала бы круто поменять жизнь, так, как того хотел папа. Но с тем человеком, которого выбрало твое сердце». Это трудно. Взрослая жизнь всегда трудная. Но поверь, когда заработаешь сама свои деньги, это такой кайф. Начинаешь гордиться собой. Понимаешь, что чего-то стоишь в жизни. А Гена твой, по сути своей, неплохой. Но вы оба почему-то тщательно это скрываете. Показываете всем только колючки и шипы. И хотите казаться хуже. Наверное, это юношеский максимализм, не знаю. Я могу обещать только одно, что найду убийцу. Для меня это уже тоже дело чести. А Гену отпустят сегодня, я сейчас позвоню. Теперь мне нужно думать, где найти Нину, которая так спешно сбежала. Мила все не уходила, а я не могла, не решалась ей об этом намекнуть. Девушка вдруг так растерянно на меня посмотрела и спросила. «А как вы думаете, меня могут куда-нибудь взять на работу? Я ведь ничего не умею, кроме как играть над долбанным фортепиано и хип-хоп танцевать. А, да, еще французский знаю. Тоже отец репетитора к нам 10 лет подряд гонял. Тут хочешь, не хочешь, а выучишь. Как? С чего мне новую жизнь начать? У меня, наверное, не получится». «Вы не поверите, господа». Но у меня, жесткого циника и прагматика, сердце сжалось. И я вдруг предложила. «Если хочешь, я могу попытаться кое-чем помочь. Но предупреждаю, легко не будет». И я набрала номер Светки, протараторила. «Светик, привет. Дело есть на миллион. Освободишься для меня на часок. Очень нужно помочь одной девчонке. «Спасибо, дорогая, уже едем». Я схватила за руку ошарашенную Милу, и мы помчались в салон к Светке. Она глянула на это восьмое чудо света с фиолетовыми волосами, кольцом в носу и диким боевым раскрасом и еле сдержалась, чтобы не прыснуть со смеху. Но я сделала угрожающую физиономию, и Света все поняла. Усадила Милу в кресло и с невозмутимым видом поинтересовалась. «Такс, привет. Что будем творить? Какие пожелания?» Мила совсем стушевалась и растерялась. Молчала, как ребенок, а я осторожно начала. «Вот скажи, какой ты мечтаешь себя видеть?» «Или нет, какой ты хочешь, чтобы тебя видели и принимали окружающие?» «Просто скажи, как думаешь мастеру. Поверь, она профессионал своего дела и исполнит любую твою мечту. Ты пойми, чтобы начать новую самостоятельную жизнь, прежде всего нужно самой измениться и повзрослеть. А это все. Весь твой вызывающий образ. Он же не твой. Это ведь было защитой. Назло папе, мачехе. Так ведь? Да и с таким прикидом работу нормальную ты точно не найдешь. Но если ты против и не хочешь ничего менять, можешь встать и уйти прямо сейчас. Имей в виду, тебе решать». Мила робко и тихо стала говорить. «Ну, мне хочется быть смелой, немного дерзкой и уверенной в себе. Не такой, как все, понимаете? Не такой, какой хотел видеть меня папа, серой мышкой с длинной русой косой и в юбочке-плиссе. Но и не такой, как я сейчас. Вы в чем-то правы. Этот образ мне самой уже надоел». Света кивнула, и я ответила. «Ясно, прекрасно тебя понимаю, все сделаю в лучшем виде. Только доверься мне, идет? Выводы будешь делать только тогда, когда увидишь конечный результат. Идет? А пока закрой глаза и расслабься». Мила кивнула, воткнула в уши наушники, откуда громыхал тяжелый рок, и усиленно делала вид, что ей все равно. Но руки немного дрожали, а нога нервно отбивала такт песни. А это говорило о том, что на самом деле девушка очень сильно переживает, какой станет. Просто виду не подает. Начался процесс творчества и преображения. Я потягивала кофе и с завистью наблюдала, как Светка махала ножницами. Потом 100 раз красила и перекрашивала. Смывала и снова что-то наносила на голову Милы. Какую-то страшного вида субстанцию. Потом осторожно сняла с нее ужасное уродливое кольцо и смыла дикий раскрас с лица. А самое главное, уложилась ровно в час времени. Ну, профессионал, что тут скажешь? А когда, наконец, она велела Миле открыть глаза и повернула ее к большому зеркалу, ахнули все в зале. Вместо оторвы, похожей на наркоманку, на нас смотрела вызывающе красивая и дерзкая девчонка с модной стрижкой пикси. От нее невозможно было отвести взгляд. Миле удивительно шел блонд с розоватым отливом. Оказалось, у нее большие миндалевидные глазки. Их так умело подчеркнула Света. Даже кожа стала будто фарфоровой. Многие посетители в зале стали хвалить образ Милы и аплодировать. А сама девушка только часто моргала. «Это точно я. Прямо не верится. Все как хотела. Ярко, модно, круто и по-молодежному. Спасибо вам большое, мне правда нравится». Она тут же сделала селфи, которые, видимо, улетели к Генке. И через минуту пришло СМС. Мила его прочитала и расплылась в улыбке. «И Гене нравится». «Говорит, я на звезду похожа. На актрису». «Супер! Сколько с меня? Я заплачу. А с одеждой как быть? Теперь нужно, наверное, тоже все менять». Света подмигнула Миле. «Умница, сама догадалась. Ну зачем тебе эти ужасные тяжелые ботинки и лосины, уродующие твои точеные ножки? У тебя же на самом деле фигурка – мечта любой девчонки. Хоть сейчас в модели». «Ноги от ушей, талия осиная. А ты все это под балахонами бесформенными прячешь. А вот, смотри, я подобрала тебе несколько образов в интернете. Считаю, тебе безупречно подойдет. Во всяком случае, советую примерить эти модели. Свежо, стильно, последняя коллекция, между прочим. Видно было, что Мила счастлива, и у меня на душе стало повеселее. Но это еще не все. Я решила не выходить сегодня из образа доброй волшебницы и набрала Ленку. «Привет, подруга. У меня, как всегда, дело». «Слушай, помню, ты как-то говорила, что у вас в школе требуется преподаватель в театральный кружок со знанием французского». «Есть у меня одна смышленная девушка. Хотела бы попробовать. Французский знает, танцует, мечтает о театре. Можно она к тебе придет завтра? Так сказать, попробует себя на этом поприще. Ты же всегда говорила, что молодые таланты тебе нужны». «Ну и чудесно. Спасибо тебе, в выходные поболтаем». И я решительно обратилась к Миле. «Ты ведь хотела стать взрослой и говоришь, что мечтаешь о театре? А слабо попробовать себя в роли преподавателя? У тебя и правда бешеная харизма. Думаю, все получится. Но поначалу будет трудно. Перед тобой будут такие же ершистые подростки, как и ты, с комплексами, проблемами. К таким непросто подход найти, заинтересовать. Но поверь мне, если сумеешь с ними поладить, то переборешь свою внутреннюю неуверенность. К тому же будешь заниматься любимым делом. Зарплата там, правда, не очень, но для старта вполне подойдет». Мила кивала и говорила: «Страшно, конечно, но я попробую. Может, и Генка, глядя на меня, изменится. Мне бы, если честно, очень этого хотелось. Надоело мне ночами тусить. Хочется чего-то нового, какой-то определенности. Ну, я побегу. Нужно теперь срочно приодеться. И правда, ботинки дурацкие. И как я не замечала. Спасибо еще раз. А вы классная. Зря я вас грымзой считала». Мы со Светкой долго смеялись. Она все причитала: «Ну и молодежь. Как только себя не уродуют, чтобы выделиться. Такая девчонка красивая, а пришло какое-то чучело фиолетовое. А она тебе кто? Что ты о ней так печешься?» Я честно ответила: «Никто. Моя заказчица. Ребенок, по сути, который запутался в жизни и потерял близких людей. А я, видимо, становлюсь сентиментальной. Решила ей помочь. Так как-то». «Да не смотри ты на меня так. Знаю, это не в моих правилах. Но из каждого правила, как говорит наша училка Ленка, бывают и исключения. А если я тебе еще одну новость скажу, ты точно рухнешь. У меня роман был. И я сама его прекратила. Взяла и отшила жениха. А теперь о нем думаю. Кажется, втюрилась. Как тебе?» Светка и правда поперхнулась конфетой и долго кашляла. Тараторила: «Вот это да! А я-то думаю, к чему это холодины и дожди так нежданно налетели? И ты молчала? Наша главная язва и противница отношений, и влюбилась? Ну так немедленно все рассказывай. Кто он, чем занимается? И почему ты его отшила? Я все хочу знать». Мне, наверное, и самой нужно было выговориться. И я все по-честному рассказала. В конце добавила: «А что мне было делать? Ну где я, а где жена и мать? Ну мне самой смешно. Ну не представляю я себя в переднике с пылесосом или у плиты жарящей котлеты. Но знаешь, если честно, мужик огонь. Как вспомню, аж мурашки. Давно мне ни с кем так хорошо не было». Светка потрясенно качала головой и рассуждала: «Ну ты даешь. Вот это сила воли, вот это характер. Я бы ни за что не отказалась от такого мужчины. Вцепилась бы мертвой хваткой. Может, зря ты так с ним. Но не всю же жизнь тебе с пистолетом бегать за преступниками. Хотя кому я это говорю? Ой, меня ждут. Извини, клиентка пришла на милирование. Чао, я позвоню». Светка убежала творить прическу следующей клиентке, а я полезла в телефон. Посмотрела. В тот день, когда умер Ковалев, и впрямь был слет байкеров. И бинго! На фотках, размещенных в соцсети, явно была видна мрачная физиономия Генки. после чего позвонила Гене и договорилась с ним о встрече. После вчерашней встряски и, очевидно, разговора с Милой, он сменил гнев на милость. «Гена, я знаю, что ты не причастен к смерти отца Милы. Она рассказала, как и по какой причине ты оказался в его кабинете. Рассказала и то, что тебе досталось. А на следующий день, и это подтвержденная информация, ты был на рокерской тусовке. Только почему ты мне об этом не сказал?» «Ну, не знаю», — пожал плечами парень. «Не хотелось. Стрёмно это — получить по морде от старикана. Да и валить все на покойного Милиного отца неохота было». Мы помолчали, и я проговорила серьезно. «Гена, я долго говорила с Милой. Она мне рассказала о том, что вы украли деньги из сейфа ее отца, и это гадко. За такое, если что, срок приличный полагается. Особенно тебе. Ты ведь не мог этого не понимать. У тебя же уже были приводы в полицию. Скажи, Гена, ты действительно любишь Милу? Или так, просто развлекаешься?» Парень аж подпрыгнул. «Ну, если бы развлекался, наверное, не предлагал бы бежать и не пошел бы на все это. В первый раз меня так сильно девчонка зацепила. Она у меня из головы даже покурить не выходит. Только и думаю о ней. Никогда так не влюблялся. А что, вам Мила другое сказала? Что она вообще обо мне говорит? Наверное, теперь жалеет, что со мной связалась». Глаза парня загорелись. Я поняла, для него важно каждое слово, которое я произнесу. И я ответила. «Мила тоже очень любит тебя. Но она очень хочет, чтобы ты изменился. Нашел работу, остепенился. Она сама этот шаг уже сегодня сделала, и я этому очень рада. А ты думай сам, как тебе поступить. Но ты ведь мужчина, и на тебе ответственность должна лежать за отношения. Воровать, тусить – это ведь не жизнь. Жаль, что ты этого не понимаешь пока. Главное, чтобы не было поздно, когда поймешь. Разве ты простишь себя потом, если и невесте жизнь сломаешь? Мила сама еще ребенок, по сути, а родных уже нет. Она отца потеряла, ей очень сложно. И ты для нее теперь все. Она верит тебе. И от тебя зависит, как сложатся ваши отношения завтра. У меня еще вопрос, последний. Подумай хорошо, куда и к кому могла поехать твоя мама. Мне очень нужно ее найти». Гена подумал и ответил. «Ну, если только к тетке в деревню, Медведева. Тетку зовут Кротова Марья Андреевна. Я ее 100 лет не видел, еще с детства, когда с матерью пару раз к ней в гости ездили. А больше у нас родни нет. Была еще у матери какая-то хорошая подруга, Валя. Но последние годы она к нам перестала приходить. Почему, не знаю. Может, они поссорились, может, еще что случилось. А так я честно не знаю. Теперь и сам переживать стал после ваших слов, что мать пропала. Вы ее найдете? А насчет Милы я подумаю. Может, вы и правы». Гена ушел домой, понуро опустив голову. По всему было видно, что он многое осознал и понял за эту ночь. Даже взгляд стал другой. Какой-то по-мужски взрослый. Ну, а я пошла тоже домой и стала собирать сумку. Нужно ехать в эту деревню Медведева, искать Нину. Других вариантов у меня все равно пока что не было. Вот только погода совсем испортилась. Дождь лил, как из ведра, и я очень переживала, не увязнуть бы в проселочных дорогах. Перспектива толкать из грязи мою ласточку меня никак не вдохновляла. Я долго копалась в шкафу. Нашла резиновые сапоги, завалявшиеся там еще с юности, и на всякий случай кинула в багажник. Мало ли что. Кроссовки из спортмастера жаль портить. Включила навигатор и тронулась в путь. Я до мозга костей была городской жительницей. И для меня деревня представлялась чем-то унылым и ужасно пахнущим навозом местом. Мне вообще казалось, что в наше время в деревне по доброй воле остаются лишь те, кто ничего не может и не хочет добиться в жизни. И тащиться в глухомань не было никакого настроения.